к дверям и стала слушать. Настоятельница вошла к сестре Терезе. У меня явилось сильное желание встать, и если сцена окажется очень бурной, пойти и заступиться за сестру. Но мне было так не по себе, я была так взволнована, что предпочла остаться в постели. Однако заснуть я не могла. Я подумала, что весь монастырь станет злословить на мой счет, что это происшествие само по себе такое обыденное разукрасят самыми неблаговидными подробностями, что здесь мое положение будет еще хуже, чем в Лоншане, где меня обвиняли неизвестно в чем, что наш проступок будет доведен до сведения начальства, что нашу настоятельницу сместят и нас обеих строго накажут. Я была настороже, с нетерпением ожидала, когда настоятельница выйдет от сестры Терезы. По-видимому, уладить это дело было не так-то легко, потому что она провела там почти всю ночь. Как я ее жалела! Она была в одной рубашке, босая, и вся дрожала от гнева и холода. Утром у меня был большой соблазн воспользоваться разрешением настоятельницы и остаться в постели, но потом я подумала, что этого не следует делать. Я поспешила одеться, и первой оказалась в церкви, куда ни настоятельница, ни сестра Тереза не явились вовсе. Отсутствие Терезы доставило мне большое удовольствие. Ну, во-первых, потому что я не смогла бы без смущения встретиться с ней. Во-вторых, разрешение не приходить к заутренне говорило о том, что, по всей вероятности, она добилась от настоятельницы прощения, и мне не о чем было беспокоиться. Я угадала. Как только окончилась служба, настоятельница послала за мной, я зашла к ней, она еще была в постели, вид у нее был очень усталый, и она мне сказала: «Мне не здоровится, я совсем не спала. Сестра Тереза сошла с ума. Если это еще раз с ней повторится, мне придется посадить ее под замок». «Ах, матушка! Никогда этого не делайте», — попросила я. «Это будет зависеть от ее поведения. Она мне обещала исправиться, и я на это рассчитываю». «А вы как себя чувствуете, дорогая Сюзанна?» «Недурно, матушка. Вы хоть немного поспали?» «Ну, совсем мало. Мне говорили, что вы были в церкви. Почему вы так рано встали?» «Я бы плохо себя чувствовала в постели. И потом мне показалось, что будет лучше, если нет, ничего неуместного в этом бы не было. Мне хочется подремать, я советую вам пойти к себе и тоже отдохнуть, если только вы не предпочитаете прилечь рядом со мной». «Я очень вам благодарна, матушка, но привыкла быть одна в постели, иначе я не смогу заснуть». «Ну так идите. Я не спущусь в трапезную к обеду. Мне подадут сюда. Возможно, что я останусь в постели весь день. Приходите ко мне. У меня будут еще несколько монахинь, которых я к себе пригласила». «А сестра Тереза тоже придет?» — спросила я. «Нет», — ответила она. «Очень рада». «Почему?» «Не знаю, но мне как-то страшно встретиться с ней». «Успокойся, дитя мое. Поверь мне, что она боится тебя, а тебе нечего ее бояться». Я покинула настоятельницу и пошла к себе отдохнуть. После обеда я снова вернулась к ней и застала в ее келье довольно многолюдное собрание, состоявшее из самых молодых и хорошеньких монахинь нашего монастыря. Остальные только навестили ее и ушли. «Уверяю вас, господин маркиз, вы ведь знаете толк в живописи, что картина, представшая перед моими глазами, не лишена была прелести. Вообразите себе мастерскую, где работали 10-12 девушек, из которых младшей лет 15, а старшая не достигла еще 23. На своей кровати полулежала настоятельница, женщина лет 40, белая, свежая, пухлая, с двойным подбородком, мало портившим ее, с полными, будто выточенными руками в ямочках, с тонкими длинными пальцами, с большими черными глазами, живыми и ласковыми, почти всегда полузакрытыми, словно их обладательница слишком утомительно полностью их открыть. С алыми, как роза, губами, с белоснежными зубами, прелестными щеками,